Поднялся шум, шумели какие-то странные типы, никогда не принимавшие участие в боевых операциях Ордена Феникса, но за каким-то надом приглашенные директором в состав Ордена. Их имен Северус Снейп не знал, да и желания знать не имел. А затем, когда шум и гам затих, Снейп дал развернутый отчет о проведенных им разыскных мероприятиях. Поттера нет нигде, визит в министерство не дал ничего. Отдел по контролю магии несовершеннолетних дал мне координаты волшебной палочки Поттера, но указанному адресу я нашел лишь обломки оболочки палочки. Сердцевины обнаружить не удалось. Визит к приемной семье тоже не дал ничего. Дурсли последний раз его видели перед посещением Косого переулка. После этого Поттер как в воду канул. Все вещи Поттера, на которые были наложены чары, обнаружены либо в его доме, либо на помойке. Более грубые чары, которые способны лишь на то, чтобы указать приблизительное направление, не дают ничего. Вообще ничего. То есть Поттер либо в фамильном особняке, защищенном от подобного, либо в местах, которые скрыты от всех уж совсем тщательно. Азкабан, Гринготс. Я взял на себя ответственность и отправил запросы даже в эти места. Снова поднялся бессодержательный шум. Северус молчал. Судя по его лицу, это собрание его тяготило, и он мечтает поскорее оказаться у себя в кабинете и заняться варкой очередного зелья. И тут в комнату, где собрались члены Орден, влетели совы. Две совы, если быть точными. Так, пробормотал Северу, в Азкабане его нет, а из Гринготса пишут. Тут брови Зельевара поднялись аж до середины лба. Кто-то ограбил гоблинов, с изумлением в голосе произнес он. Притом аж дважды, но скорее всего это был один и тот же тип. Потому что сейф Поттеров и ячейку номер 734, арендованную вами, директор, обчистили в одно и то же время. Притом и другое ограбление были проделаны, скажем так, без шума и пыли. Тут Хагрид, хоть его и не спрашивали, проболтался о том, что содержимое сейфа номер 734 в целости и сохранности, потому как мудрый и предусмотрительный директор приказал его забрать, что Хагрид успешно выполнил. Ибо Хагрид может, и даже могет. Это Северуса не особо заинтересовало, можно даже сказать, совсем не заинтересовало, и он начал прикидывать, под каким благовидным предлогом можно слинять с этого прости Мерлин Орденского собрания. И пока он прикидывал варианты, его взгляд машинально скользил по строчкам письма, написанного Поттером. «Администрация школы Хогвартс. Я, Гарри Поттер, уведомляю вас, что нарушать контракт на обучение, заключенный моими родителями от моего имени, не намерен. Но обучение я планирую проходить на дому. От вас, как от второй стороны контракта, ожидается выдача учебных заданий. Я же обязуюсь их выполнять. Конспекты лекций, рефераты, эссе, домашние задания, сваренные зелья, выращенные растения и волшебные животные будут предоставлены мною по вашему первому запросу. И для закрытия любых возможных претензий я даже готов предоставлять копии своих воспоминаний о своем дистанционном обучении. В наличии у вас думосброса я не сомневаюсь. Но, если же он все-таки отсутствует, я готов предоставить вам заем под вполне джентльменские 5% и расписку, заверенную каплей вашей крови. Мелкий засранец, без злости подумал Северус, но, хотя бы не похож на своего говнюка отца, тот был мотом транжирой, а в его сыне явно видна деловая жилка Лили. Часть 5. Приблизительно в это же время. Хорошо. Птички поют, солнышко приятно греет, деревце, растущее на моей земле, отбрасывает тень на кресло-качалку, мое кресло-качалку, мое деревце, ибо оно стоит на моей земле, и этот факт наполняет меня радостью и гордостью за свой ум и предпринимательские способности, потому что, пользуясь лишь своими мозгами, я приобрел этот клоптик земли 10 на 10 метров. Место расположения у него было неудачное, и площадь невелика, вот и не хотел никто его приобретать. Долго, очень долго, а тут появляюсь я. Это была уже не первая контора по торговле недвижимостью, но там сидели либо зажравшиеся снобы, либо мошенники. Так что мы разошлись как в море корабли, а в той конторе ее владелец в меру любил деньги, так что согласился на мои вполне скромные условия. Да и неперспективный участок удалось сбыть с рук по приемлемой цене, а мне большой земельный участок не был нужен, и участок с домом тем более. Просто для одного крутого ритуала надо быть землевладельцем, а взятый в аренду клоптик земли не считается. Почему так, не знаю. Это магия, Гарри. Вот и я не стал заморачиваться. Работает и хорошо. Потом разберусь, если будет такая возможность. А затем другой специалист-мастер-чар, тоже в меру любящий деньги, наложил чары Фиделиус. Это было дорого, но я могу себе это позволить. И теперь ни владелец конторы по продаже недвижимости, ни мастер, накладывавший чары, никогда не найдут этот участок земли, и даже не смогут сказать, в какой части Англии он находится. Хоть режь их, потому что я хранитель тайны, а заклятие Фиделиус реально крутая и полезная магия. Еще чаю, хозяин, вырывает меня из моих размышлений голос моего домового эльфа Пинки. Чувствую себя эльфовладельцем, и мне нравится это чувство. А был бы я сейчас в Хогвартсе, то Мергиона уговаривала бы меня вступить в ГВНО. БРРР, не помню, как это расшифровывается. Что-то вроде общества защиты эльфов. Такая же опасная бредня, что и вегетарианство. Потому что, флешбек, ну, наконец-то, вменяемый торговец с домовыми эльфами, который понимает, что галеоны не пахнут, и не пытающийся отправить меня за родителями справка из министерства получить деньги вперед, и прочим бредом, из-за которого предыдущие торговцы домовиками были посланы нахер, а под клятву магии о неразглашении этот разумный тип даже согласился показать мне техпроцесс и разъяснить непонятные моменты, хотя он все равно стрёмный. Ну да, ладно. Итак, внешне это выглядело как волшебная пентаграмма. Там были нарисованы какие-то закорючки, то ли руны, то ли пиктограммы, то ли вообще иероглифы. Я в этом не бум-бум, но я разберусь. И это все еще и светилось. Как объяснил продавец, это ловушка для духов, скорее даже приманка, потому что ловушки для духов – это уже из области темной магии, не самой темной, но все же, и сейчас какой-то юный дух сюда прилетит, добровольно. И с этими словами волшебник достал из клетки какую-то зверушку, страшненькую, размером с некрупную собаку. Как оказалось, это садовый гном. Можно было бы взять и другую, но этот вариант, проверенный веками и не дающий осечек. Сам по себе садовый гном – это глупый зверек, которого как мотылька привлекает пламя свечи, тянет на магию волшебников. И волшебники не успевают толком обжиться на новом месте, как у них в огороде обнаруживается первый садовый гном. Толку от садового гнома 0,0, но убивают их только уж совсем закоренелые садисты-мизантропы. Обычно волшебники собирают их в мешок и отвозят за десяток другой километров. И на неделю их огород обезгномлен, а потом они возвращаются. Они всегда возвращаются. На этом справка о садовых гномах была завершена, волшебная зверушка была посажена в центр пентаграммы, а сам мастер отошел подальше. Потому что приманка – это не сама пентаграмма, а я, точнее моя магия. И сейчас дух, которому больше всех понравилось, в смысле показалось аппетитной, именно моя магия, со всех лопаток бежит сюда. И так и случилось. Глаза садового гнома засияли, мастер схватил зверушку со вселившимся в нее духом и, когда в его руке появился нож, я даже сделал шаг к выходу. Ну, сами понимаете, стрёмный старик с ножом в руке, но обошлось. Старикан кольнул острием ножа садового гнома в один из его пальцев, а палец гнома с выступившей капелькой крови приложил к свитку контракта. Я даже уточнил, не темная ли это магия, но маг успокоил меня, что, дескать, если бы садовый гном был опутан веревками, то, да, черная, а так, нет, обычная и разрешенная министерством. Я не понял, но запомнил, просто сказал себе, это магия, Гарри, после чего я глянул на контракт. Как мне сказал мастер, это стандартный, уже много веков как утвержденный министерством магии, контракт, и домовой эльф, сделанный хоть с одним нарушением, это уже прямой путь в Азкабан. Я не стал спорить. Пункты контракта показались мне вполне логичными. Выполнять все приказы хозяина, хранить все его тайны. А вот зачем домовым эльфам запретили пользоваться волшебными палочками, я не понял. Как оказалось, все просто. Несколько веков назад был принят закон, что всем нелюдям запрещено пользоваться волшебными палочками. Ну, окей, подумал я с долей скепсиса, и даже выразил некое сомнение вслух. Как оказалось, сомневался я зря. Волшебные палочки нужны домовикам, как собаке пятое колесо. Их волшебная палочка – это сам маг-владелец. Именно от него они и берут магию, и для колдовства, и для жизни. Потому что в отличие от магов, которые могут прожить без магии, домовики без магии не живут. Они – волшебные существа, и этим все сказано. Нет, они, конечно, могут черпать магию и из окружающего пространства, но для них это будет как вегетарианская диета. А если кто не в курсах, то на одних фруктах и овощах жить невозможно. Слабость, истощение и смерть – вот путь вегана, ну, или эльфа, оставшегося без хозяина. А потом они возвращаются в то странное место, где они родились, и которое хрен напишешь словами, и в которое ни один домовой эльф не рвется обратно. На этом вторая справка от стрёмного старика была закончена, и настал мой черед принять активное участие в ритуале. От меня требовалась кровь хозяина. Звучало стрёмно, но при ближайшем рассмотрении это оказалась капля моей крови из пальца, и ее я капнул в котел с кипящей водой, а потом тот старикан со словами «Плоть слуги» бросил в котел с кипящей водой садового гнома с сидящим внутри духом. «Ну, блять», подумал я тогда, «это будет суп из садового гнома?» Вода кипела, я стоял в шоке, а стрёмный старикан поведал мне в это время, что плоть прародителя сейчас в ритуале не участвует, поскольку ее еще нет. Как выяснилось из дальнейших объяснений этого специалиста, когда домовик стареет и уже не может толком исполнять свои обязанности, его хозяин достает топор и плаху. Блять, снова подумал я тогда, но был неправ. Это не эвтаназия с помощью топора, потому как хозяин домовика разводит огонь под котлом, доводит его до кипения и кидает в огонь садового гнома без духа внутри, но с заключенным контрактом затем в котел отправляются голова покойного домовика и капелька крови хозяина. И вуаля, из котла выходит радикально омолодившийся домовик, ваш и ничей другой, и по новой его учить не надо. Сплошной профит. Ну, а если ваш магический род малость захерел, и число домовиков больше, чем число его членов, то ничего страшного. Повесьте голову старого домовика на стену, а когда у вас подрастет сын или дочь, то подарите ему или ей на совершеннолетие домовика. Ну, или хотя бы на момент поступления в Хогвартс. А то бедный домовик будет голодать, если его призвать для семилетнего волшебника. Что-то меня в этом зацепило, как будто кончик мысли, который я никак не могу уловить, но я разберусь, со временем. Конец флешбика. Хозяин желает еще чего-нибудь, с робкой надеждой в глазах спрашивает Пинки. Пинки лыс, как колено, ушаст, серокоший большеглаз, но мне нравится его облик. А после того, как я научил его носить простыню Аки римскую тогу, он вообще милашка. Да, яичницу с беконом, пожалуй, соглашаюсь я. Пинки не умеет, поникли уши моего домовика. Пинки умеет только чай, и столько грусти в его словах, но это нормально для домовика, и он действительно умеет только чай, потому как служит мне буквально несколько часов, и за это время я успел научить его только приготовлению чая. Но домовики хорошо и быстро учатся, не потому что они все поголовно гении, а потому что у них телепатическая связь с хозяевами, и когда хозяин им что-то показывают, они это все не только видят, но и буквально ощущают, как это чувствует человек, вот так и учится. Так что у Пинки еще все впереди. Ну, так идем учиться, не огорчаюсь я. И мы идем в палатку. Ну, точнее говоря, в волшебную палатку. Она снаружи как обычная палатка, а внутри имеет и спальню, и кухню, и душевую, и туалет, и даже гостиную. И это мой дом на ближайшие 5 лет. Рад ли я этому? Ну, как сказать, тут вполне комфортно. И чтобы заработать на такое, мне поле пришлось бы пахать лет 10, или залезть в кабалу ипотеки, так что мне нравится. А не нравится мне то, что из-за всяких больных на всю башку волшебников и пожирателей только часть этого списка я вынужден тут сидеть, фактически под домашним арестом, а на волю сможет ходить только Пинки, потому как умение становиться невидимым и телепортироваться там, где волшебники не могут этого делать, у домовиков прошито на уровне генного кода. Они это просто делают, а как, и сами объяснить не могут. И именно с помощью этих двух навыков Пинки и доставил мое письмо в Хогвартс, и он же будет обеспечивать мою коммуникацию с внешним миром и в дальнейшем. Ну, там принести задание из Хогвартса, отнести в Хогвартс, сделанное мною, по магазинам пройтись. Правда, есть один тонкий момент, я уже упоминал его в своих рассуждениях, когда говорил про 5 лет, которые мне тут предстоит провести, потому что, это же время, выездное заседание Ордена Феникса, слово взял Альбус Дамблдор, в любом случае мы увидим избранного, когда он будет сдавать экзамен СВ, но не хотелось бы, очень не хотелось бы, откладывать сей момент на 5 лет, поэтому, Северус, мальчик мой, Дамблдор сделал вид, что не заметил, как скривился Снейп при словах «мальчик мой», поисков избранного из пророчества не прекращать, часть 6. 4 месяца спустя, у меня праздничный ужин, я праздную освоение программы первого курса, правда меня слегка удивляет Хогвартс, они отказались выдавать мне задания с опережением учебной программы, ну и пес с ними, текущие зачеты у меня сданы, само собой, дистанционно, мне выдали задание, Я их сделал, и отослал сделанные спинки, и приложил воспоминания о процессе выполнения, полученные с помощью дума-сброса, на редкость полезный артефакт. Но это я отвлекся. У меня есть маленький повод для радости. Я знаю сотню хоть и простеньких, но все же заклинаний. Умею варить несколько десятков зелий, и все это на уровне рефлексов. То есть разбуди меня в час ночи, и я, не приходя в сознание, вам наколдую или наварю. В общем, несмотря на то, что времени прошло всего ничего, я уже юный маг, и завтра я начну учебную программу второго курса. Ваша пресса, хозяин. Пинки протягивает мне стопку газет. Ну, как стопку. Пророк и Придира, вот и все магические издания. Чудовищный инцидент в стенах Хогвартса. Тролль съел ученика. Читаю я заголовок. Весь аппетит куда-то улетучивается. Воображение тут же в красках рисует, как он и тролль ест уже меня. А я ничего не могу поделать. Четвертый класс опасности. Кожа, которую фиг пробьешь чем-то кроме заклинания бомбарда. А это уровень взрослого волшебника. А юным волшебникам вроде меня рекомендуется наколдовать дымовую завесу и бежать. И молиться при этом Мерлину. Потому что несмотря на внешнюю неуклюжесть, бегают тролли очень даже быстро. И выносливости у них вполне хватает для долгого преследования добычи. Отбрасываю газету в сторону и резко встаю из-за праздничного стола. Хозяин недоволен Пинки, чуть ли не со слезами на глазах спрашивает меня мой домовой эльф. Пинки сделал что-то не так? Нет, Пинки, вздыхаю я. Ты все делаешь замечательно. Это я понял, что слаб. И что встреть я того тролля, то почти наверняка бы там и помер. Так что освоение программы второго курса начинается не завтра, а уже сегодня, 5 месяцев спустя. Сегодня у меня праздничный обед. Я окончил освоение учебной программы второго курса Хогвартса. Разумеется, не тот базовый уровень, что осваивает за 3-4 урока в день среднестатистическая школа, обожающая квиддич, и тратящая на эту трахомудию времени больше, чем на учебу. Нет, я тщательно освоил все связанные с базовым курсом разделы магической науки, так что свой праздничный обед я заслужил. Ну, а то, что администрация Хогвартса уперлась рогом и не хочет выдавать мне учебные задания второго курса. Ну, это их проблемы. Должно быть, резонно предполагают, что окрыленный этим успехом, я пройду их программу годика за 2, и мы разойдемся как в море корабли. Я навстречу светлому будущему, а они навстречу своему айсбергу. А так они, дескать, еще найдут меня с помощью поисковых чар. Ну-ну, как называется эта стадия? Торг, или уже депрессия? Во всяком случае стадию гнева мы уже прошли. Мне, а точнее Пинки, пытались подсунуть зачарованные неизвестными чарами конверты с заданиями. Но Пинки-то у меня не человек, а волшебное существо, и магию чует. Так что после моего письма, в котором я им мягко намекнул, что, занимаясь такими фокусами, можно заработать статус предателя крови, а эта метка легко обнаружима всеми, кто владеет магией, чуть выходящей за рамки школьного курса Хогвартса стадия гнева у них прошла, и началась стадия торга. Мне слали долгие нудные письма, в которых взывали к моей совести, чести и чувству долга. Ничто из вышеперечисленного на зов не отозвалось, так что я вручил Пинки перо, точнее предкопишушее перо, и приказал выписывать только учебные задания, а бесполезное бла-бла-бла не переписывать. Ваша пресса, хозяин, прервал мои воспоминания Пинки. Ну-с, посмотрим, что там пишут работники пера, какие жареные сплетни они подготовили на этот раз. Вопиющий случай в школе волшебства. Цербер съел ученика. Без вести пропал учитель защиты от темных искусств. Сука, меня аж передернуло. Быть съеденным — незавидная участь. Ведь Цербер — это трехголовая махина, в холке выше тролля, и способна не то что ученика, а целого тролля слопать и не подавиться. И я одного не понимаю. Монстры четвертого класса опасности в школе полной мелких, читай, вкусных детишек, это нормально? Без шуток, это тут считается нормальным? То есть идет такой себе ученик после уроков, а тут ему навстречу главный злыдень всея Британии. Злыдень устал год пытаться пробраться мимо Цербера, и тут злыдня осеняет, и он такой говорит: о, придумал, надо же всего лишь покормить Бобика, и тогда он станет добрым и пропустит меня. Сказано, сделано. Первый же подвернувшийся под руку школотрон получает от его темнейшества заклятие империя в лоб, идет и кормит Бобика собою. Болбжат, комкаю газету и отшвыриваю ее прочь. Пинки сделал что-то не так? Слышу я дрожащий голос эльфа. Нет, Пинки, ты все делаешь хорошо. Это я начал забывать, что я слаб, и поэтому программу третьего года обучения я начинаю осваивать прямо сейчас. Летние каникулы для лодырей и лентяев, верящих в то, что с ними ничего плохого в этой жизни приключиться не может. 3 месяца спустя. Косой переулок. Вокруг меня снуют туда и сюда волшебники. Все-таки скоро начало нового учебного года, и все спешат закупиться учебными принадлежностями. Все кроме меня. Я стою, и никуда не думаю идти. Время от времени я кастую чары слежения. Именно такими меня и запеленговали год назад на том богом забытом островке, и послали за мною Хагрида. А сейчас ситуация немного изменилась. Я уже не нуб, и поисковыми чарами уже владею. И пару месяцев назад одно рыжее семейство выиграло в лотерею кучу детской одежды, каковая пришла им по почте. Ну, а то, что на той одежде были маячки для поисковых чар. Ну, это же не темная магия, в конце концов. Так что, когда маячки переместились из точки нора в точку косой переулок, я взял пинки за руку. Перенос выполнил пинки. Неощутимый миг телепортации, мы на месте. Сразу в косом переулке. Пинки тут же становится невидимым и готов по первому же знаку схватить меня за руку и телепортироваться обратно. В одной руке у меня вредноскоп, а в другой волшебная палочка. Так что неожиданное нападение на меня невозможно. Как минимум за полсекунды до удара я увижу во вредноскопе лицо нападавшего. И тут же дам команду на отступление. Кто-то другой назовет это бегством, но мне насрать. Превозмогать, уворачиваясь от ават, я не намерен. Жизнь у меня одна, а идиотов, стремящихся ее укоротить, напротив, вагон и маленькая тележка. Однако, никто нападать на меня не стал, и вредноскоп угрозы не показывал. Что, впрочем, не повод для расслабления. Так что я поправляю на себе парик, натягиваю на уши дурацкую широкополую шляпу со свисающими полями, и следую за рыжим табором, пардон, семейством. Полчаса спустя, да, это таки произошло. Блондин с длинными волосами почти до земли и с высокомерной рожей потомственного аристократа в хрен знает скольки нацатом поколении, сунул какую-то маленькую книжицу в сумку кого-то из рыжих. А кого именно, я не успел рассмотреть. Уж очень ловко сработал тот высокомерный блондин. Сука. Шепотом ругаюсь я. Один из самых стрёмных моментов того кино. Вот нахуя это белобрысое нечто закинуло в сумку практически первого попавшегося шкалолотёмно-магический артефакт? Нахуя? Пинки даже отсюда чувствует злую магию в том предмете. Услышал я шепот Пинки у правого уха. На самом деле Пинки не шепчет мне на ухо. Это работает телепатическая связь хозяин-домовик. С недавних пор Пинки может и так, ну, точнее у меня наметился небольшой прогресс в легилименции. И я научил Пинки. Ничего особенного. Такое обязан уметь любой уважающий себя волшебник. Забирай меня, Пинки. Не открывая рта, командую я. Миг, и я вижу свой дом. Ну, как дом, огородик для занятий гербологией, небольшой вольер для разведения неопасных магических животных, и моя палатка. Короче, не в этом суть, а суть в том, что я буду делать по поводу дневника Ромотидла или как там его, ничего. Может показаться, что это жестоко, но, вот возьмем к примеру Африку, а точнее, малолетних африканских негритят. Они страдают от голода, холода, жары, антисанитарии, болезни и апартеида. Последнее звучит наиболее ужасно. Кстати, что это такое апартеид? Ладно, проехали. Короче, многие ли из вас поехали в Африку, чтобы сделать малолетним негритятам хорошо, сытно и уютно? Лес рук. Шучу. Ни одной руки. Вот то-то же. Ну, или быть может вы хотя бы написали анонимное письмо, в котором предупредили маленьких негритят, типа, не ешь с пола, не колись шприцом соседа, как и не там, где ешь, сикасом занимайся в презервативе. А, написали такое, или может быть сразу напишите им, учись усердно, читай умные книги и уебуй из этой сраной Африки. А, опять лес рук. Шучу, никто ничего такого не пишет маленьким негритятам в Африку, потому что нутром чувствует, что это не сработает, и они и дальше будут есть с пола, как и там, где едят, презервативы сожгут на костре, как ересь, а одноразовым шприцом будут колоться всей деревней. Неделю подряд сообщить об угрозе взрослым жителям африканского Бантустана, пардон, британским магам. Если бы они не проворонили одержимого духом того, кто нарек себя лордом, прошляпили, протеряли, пролюбили. В общем, список можно продолжать и продолжать. Я, может бы, подумал над тем, чтобы черкануть им анонимное письмо, но предыдущий год показал, что против нематериальных противников, атакующих разум, они не могут ничего, вообще ничего. так что проехали. Ну, а если бы я вдруг поверил в людей ха-ха и все же написал бы им об угрозе, то все просто закончится массовой гибелью человеческих жертв. Темный лорд версия 16 лет телепать любит и умеет. Захваченный в прошлом году в ментальное рабство учитель Зати не даст соврать. А в то, что местные силы правопорядка его перетелепают, я не просто не верю. Я это знаю. Наводил справки. Так что проехали. И вообще, если маленький негритенок, пардон, британский маг не понимает, что к непонятным волшебным артефактам прикасаться нельзя. Вот просто нельзя и все, и без исключений для тебя любимого. А если вдруг артефакт сам собой активировался, то от него надо отпрыгивать, как от готовой взорваться гранаты, ногами к взрыву, и отползать, не оглядываясь. То спасать такого мага, а смысл, оно ж все равно самоубьется. А в попытках спасти этого негритенка, пардон, юного англичанина, ты и сам легко сложишь голову. Потому как даже всего лишь дневник темного лорда, это полный ахтунг, и выжечь тебе мозг он может только так, насчет раз, и если тебе повезет, очень сильно повезет, то выйдешь ты из боя как в том кино, израненный и умирающий, сука, опять руки дрожать начали, а что, бля, если нет, таких как я, юных, магов, лорд версия 16 лет, прикончит на одном лишь скилле. Потому как хорошо учился, был ставлен всем в пример, и первую магию сделал уже в 7 лет, выжег кому-то ментальной магией мозги, кажись, даже всему приюту, куда его запихнули. Ладно, проехали. Авторское примечание. После этой главы может показаться, что ГГ, расист, ну, и автор заодно, тоже, но это не так, и ни в каком месте. Просто автор обращает внимание на тот факт, что все так рассуждают. И не торопится помогать африканским негритятам, отнюдь не торопится, увы и ах, конец авторского примечания, часть 7, 4 месяца спустя, у меня сегодня праздничный банкет, ну, как банкет, банкет на одну персону мою, может считаться банкетом, а, пофигу, волевым решением будет считаться банкетом, и повод для этого у меня хороший, освоение учебной программы третьего курса, и опять-таки, не в базовом, а в расширенном объеме. Нам третий сорт, что ни брак не нужен. Я ж не каякер, как все мои одноклассники-одногруппники, оставшиеся в том, другом мире. Правда, буду честен, одно заклинание школьной программы из желательного, но не обязательного объема, я не осилил. И именно из-за этого сегодняшний праздничный банкет был отложен на пару месяцев. Экспекто патронум. Вызов защитника. Для его срабатывания нужно счастливое воспоминание. Сильное счастливое воспоминание. Мелочь вроде поедания вкусного волшебного мороженого не катит. Клянусь, я старался изо всех. У меня отваливались руки от идеально выверенного движения палочки. У меня пропал голос от постоянного выкрикивания «Экспекто патронум». Пришлось варить волшебную микстуру для лечения сорванного горла. Но, несмотря на все усилия, мой результат – это меньше чем ничего. Ни единой серебристой искорки, каковая называется бестелесным патронусом. Вообще ни намека. Это же ведь не означает, что я несчастлив. Ведь не означает же. Ладно, проехали. Плохо то, что мой патронус все же есть. Стоит мне хоть чуть-чуть ослабить окклюменционные барьеры своего разума и позволить воспоминаниям о своей смерти нахлынуть на меня, как после экспекта патронум из моей волшебной палочки вырывается клуб черного дыма, и в паре метров от меня возникает дементор, самый настоящий, как на картинке из учебника. Смотаться в Азкабан и свериться, чтобы быть уверенным на все 100, у меня нету ни малейшего желания. Экспериментировать с созданным дементором у меня желания не было, так что я его тут же развеял. К счастью, это получилось. А дальше я признал, что у меня с головой немножечко чуточку малость не так, но в целом, я здоров, и не псих. Так что через пинки я наладил переписку со специалистами. Часть из них, при более пристальном рассмотрении, отсеялась как мошенники. Некоторые оказались идиотами, советующими обливейт, то есть стирание памяти. К счастью, я ознакомился с вопросом перед визитом к этим шарлатанам, и шарлатаны были посланы нахер, не успев заработать на мне ни сикля. Потому как попытка заобливейтить сильное воспоминание, от которого идут ассоциативные связи к другим воспоминаниям, и на основе которого принимались важные жизненные решения, это лечение головной боли гильотиной, а если не образно, то это прямой путь к безумию. Уж за века работы отдела обливейторов опыт применения этого заклинания набрался ого-го какой. Так что когда один из обливейторов в отставке посоветовал мне просто делать то, что я уже делаю, то есть занимаюсь окклюменцией плюс, как можно больше хороших воспоминаний, Я понял, что магия не всесильна, а всего лишь инструмент. После чего специалист получил свой гонорар, а я вернулся домой. Праздновать освоение материала третьего курса. Ваша пресса, хозяин, сообщил мне Пинки. Окей, посмотрим, чем живет магический мир, сука. Заголовок. Вопиющий случай в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Акромантулы съели ученика. Блять. Газета выпадает у меня из рук. Потому как если вдруг на узкой дорожке встретится акромантул и цербер, то сытно пообедает именно акромантул. Потому что взрослая особь акромантула – это зверюга размером со слона, шустрая, ловко обращается с паутиной, умеет рыть норы, умеет нападать из засады, имеет под рукой несколько десятков детишек, каковых поедает по мере их взросления. Но периодически откладываемые яйца компенсируют убыль личного состава. Блять, наверняка дело было так. Мистер Коквастом, во время перемены вы взорвали петарду в унитазе мужского туалета. Это вопиющий случай. Назначаю вам отработку в запретном лесу. Да, он запретный, но я туда регулярно посылаю нарушителей дисциплины. И ничего, все возвращались живыми. Ну, может и не такими словами, но, думаю, приблизительный смысл был таким. И что-то мне подсказывает, что эта история кончится ничем. Да просто потому что блат, круговая порука и прочая хуерга под названием непотизм. Ну, и репутация школы не должна пострадать. Так что, как говорится, замнут для ясности. Порешав все вопросы за закрытыми дверьми, хозяин недоволен, начинает дрожащим голосом задавать вопрос Пинки. Это вполне естественный вопрос. Связь хозяин-домовик позволяет ощутить мое недовольство. И со временем домовики учатся обращаться с этой связью все лучше и лучше. Я недоволен собой. Я слегка опережаю учебную программу, а против действительно опасных магических тварей у меня нету методов. Так что начинаю освоение программы четвертого курса уже сейчас, полгода спустя, а жизнь то понемногу налаживается. Программа четвертого курса Хогвартса освоена, и опять-таки не в базовом, а самом-самом расширенном объеме, вплоть до навыка аппарации. И само собой эту опасную херь я даже не подумал учить. Парадокс? Нет, все просто. По-настоящему хорошо телепортироваться умеют только домовики. Им для этого не надо ни волшебных палочек, ни жестов, ни короче, ничего. Они раз и оказываются в нужной точке. И даже хлопок входа-выхода они могут либо делать, либо не делать. Потому как от неожиданного появления незнакомца не только у магов, а у всех людей прихватывает сердечко, порой аж до инфаркта, а негромкий хлопок телепортации домовика, это как здрасте, все привыкли, и никто не пугается, но вот беда, эльфы не могут внятно объяснить, как они это делают, как говорится все правой, но, я же не британский маг, поэтому я приналег на легилименцию, и через связь домовик-хозяин кое-как, очень смутно, но все же разобрал, как это делает Пинки, а потом отработал на практике. И это только звучит легко. На деле на это ушло 2 месяца. 2 чертовых месяца. Но бросить это дело я даже не думал. Потому как быть располовиненным или потерять руку-ногу при неудачной традиционной аппарации, это расплюнуть. Слабая концентрация, играющие нервишки. И в точке выхода ты обнаруживаешь, что похудел на десяток килограмм. Потому что у тебя нету ноги. Так что традиционная аппарация была послана нахер, быстро и решительно. И вот наконец сегодня Пинки констатировал, что цитирую, «Хозяин делает это так же, как домовые эльфы». После чего я тут же начал подготовку к праздничному банкету. «Ваша пресса, хозяин», с поклоном протянул мне стопку газет Пинки. «Люблю я за едой полистать свежую газету. Обычно я читаю одни заголовки. Не сильно-то мне интересна жизнь магической Британии. Хм, помнится?» Прошлые 3 раза в прессе обнаруживалось такое, что у меня аж аппетит пропадал. Да, не-е-е-е, это лишь совпадение, сука. Ужасная трагедия. Чудовище из тайной комнаты съело ученика. Так, вся более-менее достоверная информация изложена в заголовке. Все остальное лишь слухи и домыслы. А дело, скорее всего, было так. Лицезреть рожу того белобрысого аристолорду-тинейджеру настойбенило. И тут я с ним соглашусь. И юного лорда осенило. А почему бы мне не завести питомца? Ведь так в моей нежизни появится хоть какая-то отдушина, думает он. И дневник отдает приказ белобрысику организовать его доставку в Хог. Белобрысик справился, как мог. А дальше дело в свои призрачные руки взял дневник. Подвернувшему под руку Шкалала были выжжены мозги. Шкалала доставила дневник в тайную комнату, где Ремтодл или как там его, покормил тушкой школьника свою змею. Это вообще-то, в его привычках. В смысле, кормить своих змей всеми, кто под руку подвернется. Было в фильме такое. И теперь юный лорд может болтать с огромной змеюкой, каковая может с легкостью захарчить стаю акромантулов, не особо при этом напрягаясь, и для каковой был бы создан и присвоен шестой класс опасности, если бы она не считалась вымершей. А еще он при этом, считай, контролирует Хогвартс, что бы там ни думал по этому поводу директор школы. Ведь из тайной комнаты Василиск может по вентиляции попасть в любую часть школы. Ну, а то, что массовой гибели человеческих жертв не наблюдается, так это похоже дневник ждет возвращения самого лорда. Дерьмо. А я еще не понимал, зачем эта вроде бы бессмысленная операция по подбрасыванию дневника. А все просто. Хогвартс какой-никакой, но все же замок. Ну, там же башни, стены, ворота, антиоперационное поле, следящие видеокамеры, замаскированные под портреты. Короче, лихим кавалерийским наскоком не взять. Но, если вдруг какие-то противники лорда вдруг решат окопаться в Хогвартсе, им будет достаточно показать Василиска, издалека, и краешком, как те защитники побегут, роняя кал, и бежать они будут быстрее собственного визга. И я даже не буду отпускать ироничных замечаний в их адрес. Все-таки Василиск пострашнее дракона будет. Да, драконье пламя страшно, но увернуться от драконьего дыхания вполне реально. А посмотрит на тебя Василиск, и на этом для тебя все, вообще, все. Пинки, я начинаю освоение пятого курса. Сейчас Пинки принесет учебники. Пинки быстрый. Часть 8. Пару месяцев спустя, где-то между Лондоном и Хогвартсом, Пинки чувствует в этих существах много злой магии. Испуганно пропищал Пинки. Да, это полный пиздец. Соглашаюсь я с ним. Это ж надо было додуматься. Несколько десятков, Карл, дементоров кружат над железнодорожным маршрутом Лондон, экзотическая смерть. Ой, оговорился, Хогвартс. Конечно же, Хогвартс. Когда я увидел в газете статью, что Хог будут охранять дементоры, то я ушам своим не поверил. Дементоры и юные волшебники. Юные волшебники и дементоры. Это, блять, все равно, что волков поставить охранять овец. А ведь дементоры поопаснее волков будут. Вполне заслуженный пятый класс опасности. Потому как при приближении дементоров, даже у взрослых волшебников начинают трястись руки, ноги и поджилки. И только Патронус способен отогнать этих страхоебищ. А если волшебник прощелкал клювом приближение дементоров, то вместо телесного патронуса из его волшебной палочки лишь вылетают серебристые искорки. И этим можно отогнать только одного-двух летающих уродов. А они редко ходят такими малыми группами. Скорее уж их можно встретить десяток-другой, а то и сотню разом. А если те видят, что их жертва еще трепыхается, то они начинают кружить вокруг оной. И даже у опытного волшебника слабеют руки, слабые искорки перестают вылетать из палочки, он падает в обморок, и какой-то из дементоров подлетает и исполняет поцелуй. Поцелуй дементора. Я бы назвал это по-честному, пожирание души. И на все про все стая дементоров хватает одной минуты. Одной гребаной минуты. Блять. Да если в полученном ими приказе есть хоть одна лазейка, за счет которой они могут сожрать чью-то душу, то они ею воспользуются. Ведь разум у них есть, злой и извращенный. И лишь волшебный контракт и куча ограничивающих приказов не дают им начать пиршество, где закуской будут обычные люди, а основным блюдом – маги. А у меня никаких продвижений с Патронусом. Как вылезала темная бня, так она и продолжает вылезать. Уж как я стараюсь. Акклюменция и еще раз акклюменция. А толку? Увы, никакого. Так что против этих сраных дементоров у меня нет ничего. Блбжат, Пинки, мы возвращаемся. Командую я. На сей раз, Пинки, нет необходимости брать меня за руку, чтобы выполнить телепортацию по-эльфийски. Я это делаю сам, и дома мы оказываемся одновременно, месяцем позже. Ты превзошел сам себя, Пинки, похвалил я стряпню своего домовика. Спасибо, хозяин, смутился, но обрадовался домовичок. И, да, это я опять праздную. Праздную окончание учебной программы пятого курса. Готов сдавать сов хоть сейчас, но администрация Хогвартса под какими-то нелепыми предлогами отказывает мне раз за разом в досрочном освоении учебной программы. Блин, мне ж уже фактически 19. Я мог бы учиться в университете. Так что школьная программа не представляет для меня какую-то проблему. Но начальство все никак не дойдет до стадии принятия. Хоть слать мне длиннющие письма со всяким бла-бла-бла перестали. Наверное, до них дошло, что я это бла-бла-бла не читаю. Спасибо, Пинки, который фильтрует мою входящую почту от подозрительных чар и нежелательного спама. Пинки, антивирус и спам-фильтр в одном лице. Лол. Ваша пресса, хозяин. Да, не, совпадение. Не может же быть так, что на каждом моем празднике случалась какая-то мрачная херня. Блять, был бы суеверным, сказал бы, что накаркал. Но я не суеверен, и мистицизмом не страдаю. Министерство отрицает. У этого ученика всегда было слабое здоровье, и никакие дементоры из него душу не выпивали, заявил министр. Да-да, никто не виноват, и это все один большой несчастный случай. И я даже не буду спорить. Бери у суслику, уже 13 лет как сидящему в Азкабане, вдруг блоха попадает под хвост. Или это должна быть вожжа, неважно. Он срывается в бега, его видят в неких точках, проводят через эти точки линию и получают Хогвартс. Пока все логично, а затем начинается маразм, и на защиту Хогвартса выделяется сотня дементоров. Дементоры воспринимают мир не так, как люди, да и оборотное зелье никто не отменял. Так что тыкать под нос дементорам колдографию, на которой изображен пускающий пену изо рта маньяк Слег, никто не стал, а вместо этого приказали атаковать всех, кто пытается пересечь охраняемый периметр. И вроде бы все логично, но когда посмотришь на ситуацию в целом, то сами собой вырываются слова «ебаный маразм», потому как обязательно найдется шкалала, стремящаяся выпендриться. За месяц оно, эта шкалала, привыкла к летающим черным кляксам. Острота ощущений поугасла, а вот дури в башке, пополам с верой в собственное бессмертие, хоть отбавляй, и решает такое шкалала подергать смерть за усы, смотавшись, например, в соседний Хоксмит через подземный ход. Приключение, думает шкалала, еда, думают дементоры, и одним юным британским магом становится на свете меньше. А ведь я мог бы быть сейчас на месте того покойного шкалатрона. Если мне не изменяет память, то я не буду рогоносцем. Не то хотел сказать, а хотел сказать, что за один только этот год Гарри несколько раз был на волосок от смерти. Согласно кино, и все из-за этих гребаных дементоров, против которых у меня нет ничего. Так что, пинки, уже несу учебники за 6-й курс, хозяин. Домовые эльфы тоже растут над собой, и все, что знает их хозяин, знают и они. Так что пинки уже неплохо умеют в телепатию, а я только за. Будет у меня спарринг-партнер для соревнований, кто кого перетелепает. 5 месяцев спустя. Сегодня у меня есть повод для скромного праздника. Учебная программа 6-го курса освоена на превосходно. И это не я сам себе поставил, а спросил консультации платной, само собой, у некоторых моих консультантов. Это такие специалисты, с которыми я переписываюсь. И за скромную плату они дают мне письменные разъяснения по разным затруднительным моментам. Что ж поделать, я не вундеркиндер, и при освоении учебного материала 6-го курса у меня кое-где возникли затыки. Но после помощи репетиторов-консультантов все встало на нужные полочки в моей голове. Ваша пресса, хозяин. Спасибо, пинки. Бля, я и забыл. Забыл об этом дурацком совпадении. О том, что каждый раз, когда у меня появится хоть какой-то повод для радости, то тут же случится некое дерьмо, портящее мне все настроение. А ведь у меня так до сих нету никаких продвижений с патронусом. Сириус Блек пойман дементорами, охранявшими Хогвартс. Преступник был казнен на месте поимки. Так вот, как тебя звали? Блек, а не Слег, как я почему-то думал. Ну, да, я забыл твое имя. Я такой, я могу. А ведь он был взрослый волшебник, обязан был владеть патронусом. Плюс, говорят, что анимагия нивелирует воздействие дементоров на разум. Брешут, как выяснилось опытным путем, и не удалось Блику ни убежать в своей анимагической форме, ни отбиться магией. Так что анимагию отправляем нахер. И если до этого дня я еще сомневался и колебался, и задавался вопросом, а что если тебя поймают со спущенными штанами, в смысле в форме зверя, волшебную палочку-то лапами-копытами фиг удержишь, то теперь вопрос решен. Такая бесполезная магия, которую еще и надо осваивать около года, просто идет нахер. Так что...